свете керосинового фонаря лицо Кара казалось куда более красным, чем обычно. «Встречи с колдуньей мне не забыть до конца дней», — продолжала Барбара. «Я так рада, что вы взяли нас с собой. Вы говорили, я ищу римский город», — прервал ее Кар. «Что?» — изумился Флетч. «Как хорошо!» — воскликнула Барбара. «Наконец-то ответ на один из твоих назойливых вопросов заставил тебя проглотить язык». «Здесь?» — Кар кивнул. «В Восточной Африке». «Чертовски далеко идти», — заметил Флетч. «Через Египет, Судан, Эфиопию. А как они могли преодолеть тысячи миль пустыни?» «Арабы могли», — напомнила ему Барбара. «Не везде же там пустыня». «По Красному морю», — пояснил Кар. «Обогнул африканский рог». «На кораблях?» «Сомневались в этом лишь по одной причине. В Аденском заливе ветры и течения препятствуют продвижению в нужном направлении». «Разве этого мало?» «Они шли на веслах». «Долго же им пришлось грести?» «Долго». «Признаю, задача перед ними стояла трудная, но римляне не боялись трудностей и умели их преодолевать». «А что влекло их сюда?» — спросила Барбара. «Пряности, минералы, драгоценные камни». «Римляне покорили весь известный мир», — упорствовал Флетч. «Этот мир в то время еще не нанесли на карту». «Справедливо», — согласился Кар. «По господствующему сейчас мнению считается, что нога римлянина не ступала в пределы Кении». «Римский город в Кении?» — Барбара покачала головой. «Ну, от Рима до Кении не ближе, чем до Нью-Йорка», — не уступал Флетч. «Но римляне побывали в Америке», — напомнила ему Барбара. «Но не строили там городов?» «Нет», — кивнула Барбара. «Они наелись лобстеров, а потом то ли умерли, то ли отправились домой. Типичные туристы». «Я не думаю, что римляне стремились добраться до Америки», — вмешался Кар. «Их могло занести туда по ошибке, волей ветра и волн. А вот в Восточную Африку никто из европейцев не попадал по ошибке. Я думаю, римляне пришли сюда, обосновались здесь и жили довольно долгое время. Надеюсь, Барбара простит мне еще один назойливый вопрос. На чем основана ваша гипотеза?» «А честно говоря, здесь поговаривали о том, что в Лондоне нашли документальное подтверждение существования римского города на побережье Восточной Африки, к югу от экватора. Это все, что мне доподлинно известно. Ходят такие разговоры. Но я верил в это всегда, задолго до того, как услышал об этом лондонском документе». «Почему?» «Масаи», — Кар откинулся на спинку стула, — «как можно, глядя на масаев, не верить, что римляне побывали в Кении?» Флетч потряс головой, показывая, что упустил мысль собеседника. «Да-да», — покивал Кар. «Здесь есть племя, называющееся масаи. Ближайшие родственники банту, кузены самбур. Масаи проживают на юге, по обе стороны кенийско-танзанийской границы. Самбуру — на севере. Масаи — воинственное племя. Вооружены копьями, щитами. Они носят тоги. С давних пор молодые юноши масаи проходят курс интенсивной боевой подготовки, чтобы стать мараном, воином. В эту подготовку включены и специальные проверки на храбрость. Доподлинно известно, что боевая тактика масаев находилась на очень высоком уровне, а их армия была прекрасно организована. Потому-то масаи с их луками и стрелами до начала 20 века успешно противостояли продвижению белых вглубь материка. Отступить их заставили лишь пулеметы и железные дороги. На побережье хозяйничали завоеватели. Лами, Малинди, Момбаса переходили из рук в руки. Были тут арабы, португальцы и еще бог знает кто, но никто не решался углубляться в саванны Восточной Африки. Такой ужас наводили на всех масаи. А разве масаи не могли сами разработать боевую технику? — спросила Барбара. Ну, конечно, могли, — признал Кар. Но некоторые боевые построения масаев пригодны только для городов. Здесь никогда не было городов, для действий в которых они могли бы их разработать. И почему все эти боевые приемы масаев плюс одежда так похожи на римские? Послушайте, а зачем африканскому племени перенимать военную дисциплину, принесенную другой культурой более 2000 лет тому назад? — спросил Флетч. — Из-за своей конституции, — ответил Кар. — Масаи очень высокие, очень худощавые. Традиционно их пищу составляют мясо, молоко и кровь. — Святой Боже! — выдохнула Барбара. Кар ей улыбнулся. — Их пот обладает удивительным запахом. Что? Да-да, густой, терпкий запах, который можно расфасовывать по флаконам и продавать в вашем бутике. Ха-ха-ха! Духи пот масаи? Барбара покачала головой. Едва ли они будут пользоваться спросом. Масаи такие хрупкие, что не могут победить в рукопашной схватке. Как только их исконные враги, кую, проникали в боевые порядки масаев, пускали в дело ноги и кулаки, масаи терпели поражение. Только римское боевое искусство позволило им пережить эти 2000 лет. На танцплощадке громыхала музыка. У женщин масаи такие узкие бедра, что они с трудом могут рожать детей. Продолжал аргументировать свою гипотезу Кар. Им всегда требовались женщины других племен. И их военная доктрина ориентировалась не на оборону, а на нападение. Этому необычно высокому, худощавому народу приходилось вести войны, чтобы сохранить себя.